Глава 7, в которой Базиль Тихонович вмешивается в военные действия. В субботу ко мне во дворе подошли представители Яшинезии и Феликсании и официально потребовали отдать им территорию между обеденным столом и прихожей. По их уверениям, Васляндия владела этой территорией незаконно. Феликсанию представлял, разумеется, Феликс. Эта страна лежала между стенами нашей маленькой комнаты. От лица Яшинезии, раскинувшейся на кухне, выступал Яша. Я был президентом Великой Васляндии, которая распростерлась по всей большой комнате. «Сударь, мы больше не можем терпеть такую несправедливость», сурово заявил премьер-министр Феликсании. «У вас 20 метров квадратной площади. У нас всего 16 на 2 государства». Яша, председатель Совета министров Яшинезии, кивнул, подтверждая слова своего союзника. Я и сам знал, что это несправедливо, поэтому мне не хотелось быть в Васляндии. Но ребята убедили меня, сказав, что в Васляндии могут быть только я, потому что у меня самая большая армия бумажных солдатиков. И если в Васляндии будет кто-то из них, то война просто не получится. Поэтому я вздохнул и спросил, чтобы еще усугубить конфликт. «А вам завидно?» «Да», — сказал Феликс, становясь еще более суровым. «Поэтому извольте принять ультиматум. Или вы делитесь территорией, или война. Ждем ответа в воскресенье до 12 часов». Яша кивнул, присоединяясь к союзнику. Я сказал, что подумаю над их наглыми претензиями и в 12 часов дам ответ. После этого мы вернулись в свое прежнее состояние, то есть снова стали закадычными друзьями и весело помчались в кино. Утром я спросил бабушку, когда она терла мылом мои уши и шею, не доверившись мне самому. «Бабушка, ты, наверное, очень любишь, когда в нашей квартире звенят жизнерадостные детские голоса. И тебе, наверное, ужас, как этого не достает, правда?» «Значит, сегодня дом будет полон твоих друзей. Не так ли следует тебя понимать?» — спросила бабушка в свою очередь. «Немножко не так», — ответил я, болтаясь в ее руках, точно тряпичная игрушка. «Дом не совсем будет полон, не до краев. Придут Феликс и Яша». «А Зоя? Почему же сегодня ваш хор решил обойтись без ее восхитительного сопрано?» «О, у нее сегодня очень важные дела. У нее мама варит варенье». «Что ж, пожалуй, Феликса с Яшей достаточно. Вы втроем перевернете все вверх дном». «Да уж, ладно. Изолируюсь в маленькой комнате. Большой, надеюсь, вам хватит?» — произнесла бабушка с такой силой, теребя мыльными пальцами мои уши. Точно не сама же мыла их в прошлое воскресенье. «Не, не угадала. Нам и маленькая нужна», — возразил я и быстро добавил, опережая бабушку. «И кухня тоже. Там у нас Яшинезия». Иначе бы она сказала: «Такое, видать, у нас бедных женщин удел. Весь век сидеть на кухне. И уж тогда бы у меня не повернулся язык, чтобы выпроводить ее оттуда». «Вот оно что, опять война!» — испугалась бабушка. «Вы же в прошлое воскресенье заключили мир. Займитесь-ка лучше чем-нибудь серьезным. Послушайте серьезную музыку или вбейте, скажем, в стенку гвоздь». «Бабушка, зачем тебе гвоздь? У нас уже все висит». «Это не важно. Главное — заняться взрослым делом. Пора бы вам потихоньку взрослеть. Вот когда станем взрослыми, вот тогда...» — завопил было я, выплевывая мыльную пену, потому что бабушка в это время терла мое лицо. Но тут она сунула мою голову под кран. Потоки холодной воды хлынули мне в уши и в рот. Во время завтрака я сказал, будто, между прочим: «Еще несколько месяцев, и наступит зима. Будет холодно-холодно. И почему бы тебе, бабушка, не связать любимому внуку шерстяные носки?» Бабушка поставила чашку с чаем на стол, удивленно подняла брови. «Господи, что случилось с любимым внуком?» — спросила она. Обычно измаешься, пока оденешь его. Он готов бегать по улице голым в самый лютый мороз. И вдруг ему владело беспокойство, как бы на зиму не остаться без носков. А до зимы еще, считай, 7 месяцев. «Взрослею, бабушка, взрослею», — сказал я, притворно вздохнув. «Уже становлюсь солидным. А взрослые что делают? Готовят сани летом». «Ах, вот как!» — усмехнулась бабушка. «Тогда это похвально. Тогда я тебе доложу, чтобы ты знал свое хозяйство. В общем, так. Есть у тебя белые шерстяные носки, вязаные. Есть черные, тоже шерстяные, зимой тебе связала. Еще одни черные родители прислали. Толстые, в таких на севере, наверное, без валенок ходят». «Бабушка, подожди!» — перебил я в отчаянии. «Чем больше, тем лучше. Свяжи еще одни. Я понимаю, тебе неохота, но мы создадим тебе такие условия, что тебе ничего не останется, как сидеть и вязать. Мы посадим тебя в кресло в углу и попросим не ходить по комнате. Думаешь, нам играть охота? Ни капельки. Мы только для тебя, чтобы ты спокойно вязала». «Ах, вот ты к чему! Ты опять со своей войной!» И бабушка покачала головой осуждающе. «Но, видно, ты так и не отстанешь. Ладно, шут с вами». И добавила что-то об избалованных детях, которых оставляют молодые родители на руках у старых людей. Но последнее не имело для меня значения. Мне приходилось слышать это десятки раз. Да и имело оно отношение не ко мне, а к родителям. Родители, если уж на то пошло, вынудили жить на севере очень важные дела. Словом, я так и подпрыгнул на стуле от радости, и чтобы доставить бабушке ответную радость, чтобы ей не так уж тяжело было переживать свою уступку, съел всю порцию манной каши. Мне не терпелось начать поскорее игру. Я готов был позвонить главам враждебных государств, не дожидаясь условленного часа, и бросить им в лицо ответ, полный национальной гордости и презрения. Но не подобало могущественной державе суетиться, торопить события. Ей положено солидное место в истории, и она займет его, не мельтеша, степенно дождавшись своего часа. Поэтому я крепился изо всех сил. А у братьев запасы терпения уже подошли к концу. Я еще не допил свой чай, как в прихожей зазвонил телефон, и бабушка позвала меня. «Иди», — сказала она, — «тебе Юлий Цезарь звонит. Или кем он там еще у вас?» Я бросился к телефону и услышал голос Феликса. «Здорово», — начал он. «Ну как ты там?» «Здорово», — ответил я. «Я ничего». Феликс замолчал, ждал, что я скажу. Он был очень гордым и надеялся, что у моего государства самолюбие меньше, чем у Феликсании и Ешенезии, и что оно раньше срока заведет разговор о войне. Я понял, что он от меня хочет, и не ответил ни слова, решив соблюдать сегодня чувство достоинства как никогда. Мы молчали, наверное, 10 минут, и все это время наши самолюбия боролись между собой. Я слышал в трубке прерывистое дыхание Феликса, а до него, конечно, доносилось мое. «Вы что там, уснули?» — спросила бабушка, выглянув из комнаты. «Так что тебе нужно?» — спросил я, полагая, что такой вопрос не будет уступкой с моей стороны. «Мне-то? Да мне ничего не нужно. Я просто так». И Феликс даже прикинулся обиженным. «Что? Нельзя позвонить, да?» — спросил он. «Нет, почему же? Звони сколько хочешь. Я даже рад», — ответил я вполне дипломатическим тоном. «Правда?» — обрадовался Феликс, вообразив, что я сдался и готов пойти на попятную и дать ответ, отрицательный, конечно, раньше срока. Не успел я вернуться к столу, как опять зазвенел телефон. Бабушка заглянула на кухню, где мы обычно ели, и проворчала. «Еще один Суворов выискался. Ступай уж, поговори». На этот раз звонил Яша. «Вася, привет!» — заорал он во весь голос. «Привет!» — — осторожно ответил я. Яша вдруг замолчал, точно исчез куда-то. Я даже подумал, что сломался телефон, и хотел было положить трубку, как вдруг опять в мое ухо ворвался пронзительный Яшин голос. «Ну?» — спросил Яша. «Что «ну?» «Ты же что-то хотел мне сказать?» — смело солгал Яша. «Я? Хотел? С чего ты это взял? Я думал, что ты мне хочешь сказать что-то. А мне показалось», — произнес Яша разочарованно. «Яша, я же не привидение. Я показаться не могу. Понимаешь?» И Яша начал неумело выпутываться. «Понимаешь, кто-то нам утром звонил, но было плохо слышно. Я подумал, что это ты». «Яш, я не звонил, честное слово», — сообщил я безжалостно. «А?» — протянул Яша уныло и, пробормотав что-то невразумительное, положил трубку. Почти целый час братья ничем не напоминали о себе. Они были обескуражены своей неудачей. Потом ко мне прибежала Зоя. «А как же варенье?» — спросил я, удивившись тому, что она в эти минуты не дежурит у себя на кухне. «Еще не начали варить», — вздохнула Зоя и с некоторым разочарованием откусила от бутерброда со старым джемом. «Поэтому вот решила зайти посмотреть, как живешь», — сказала она. Я понял, что ее подослали Феликс и Яша и ждал, когда она начнет разводить дипломатию. Но Зое была чужда всякая дипломатия. «Что зря тратишь время? Послал бы им ответ и все», — сказала она напрямик. «Я бы поиграть успела пока мама еще чистит ягоды». Тут она вздохнула опять. «Я бы была на твоей стороне. Ты бы дал мне солдатиков взвод?» «Зой, я дам тебе целый батальон», — закричал я. «Но не могу раньше времени. Гордость мешает». «Значит, тебе гордость дороже», — задумчиво промолвила Зоя. «Ну ладно, может быть, я их уговорю, может быть, первыми уступят они», — сказала она и направилась к дверям. «Они и совсем ни в какую. Разве ты не понимаешь, что маленьким странам еще тяжелее уступать? Может, у них, кроме самолюбия, больше ничего нет?» — сказал я, дивясь, как эта всезнающая девчонка не учла такую важную вещь. «Тогда я буду сражаться на их стороне», — объявила Зоя и, вскинув воинственно голову, вышла за дверь. «Ну и пусть все нападают на мою бедную Васляндию. Пусть их будет много, а мы одни-одинешеньки», — сказал я себе с горечью, забыв совершенно про военное могущество Васляндии. А превосходство моей армии объяснялось самой простой причиной. Я умел рисовать, а у братьев не выходила даже обычная ровная линия. Перо и кисточка у них в руках — выводили нечто безобразно кривое, зябко дрожащее, будто спотыкаясь через каждый миллиметр даже на самой гладкой бумаге. Вот и получалось, пока я сам создавал свои батальоны и полки, Феликс и Яша ждали, когда кто-нибудь нарисует им хоть одного завалящего пехотинца. Но поскольку бумажные солдатики никого больше в доме не интересовали, помогать противникам приходилось мне самому. Иначе моей армии просто не с кем было бы воевать. А чтобы сохранить свое превосходство, на каждых двух новых солдат противника я тут же рисовал себе трех. Вот почему армии Феликса и Яши, сложенные вместе, едва равнялись одной моей. Но я, забыв об этом, говорил себе: «Ах так! Значит, они уже втроем на одного. Правда, у Зои нет ни одного солдатика. Но это не имеет значения. Все равно они втроем против одного. Ну ничего, пусть все посмотрят, как я буду сражаться до последнего солдата. И ни за что не отступлю перед врагом». Я ни капли не сомневался, что правители Феликсании и Шинезии куют сейчас свою победу. И пытался представить, чем они заняты в этот момент. Их деятельность казалась мне страшно загадочной. Вдобавок ко всему, Феликс и Яша точно затаились, больше не напоминали о себе, и это разжигало мое любопытство. Оно разрослось и стало прямо-таки изводить меня. И тогда я решил наведаться к братьям сам. Повод для этого нашелся самый что ни на есть подходящий. Уже давным-давно я обещал им нарисовать главнокомандующего братских армий, но до сих пор у меня никак не доходили руки. И вот настал момент, когда мне очень захотелось исполнить свое обещание. «Это устроит всех», — сказал я себе. «И ребята наконец-таки обзаведутся своим главнокомандующим, и я посмотрю, что творится у них». Я взял краски и кисточку и побежал к Феликсу. «А вот и Вася пришел», — сказала его мать, открыв мне дверь и пропуская в прихожую. Но я не слушал ее. Мои уши сразу уловили веселый шум, долетавший из глубин квартиры. «Здравствуйте», — сказал я, опомнившись. И тотчас шум в комнате стих. Такое впечатление произвел на союзников мой голос. «Проходи, Вася, иди к ребятам», — сказала мать Феликса. Я вошел в комнату и увидел их всех троих. Они сгрудились вокруг стола и напряженно следили за мной. А Яша при этом навалился на стол, закрывая что-то обеими руками от меня. «Вот», — сказал я, показывая краски, — «я обещал нарисовать фельдмаршала, и сейчас нарисую». «Не надо», — сказал Феликс, — «мы обойдемся». «Мы его сами рисуем», — объявила торжественно Зоя. Братья зашикали на нее, но Зоя небрежно отмахнулась от них и хвастливо сказала: «Я рисую ноги, а не остальное». «Ну-ка, покажите, что у вас получилось», — потребовал я, чувствуя себя большим специалистом. «Нельзя», — коротко ответил Феликс. «Это почему?» — спросил я, обидевшись. «Вась, ты что, забыл? У нас ведь скоро война», — напомнил Яша. «А в войну знаешь как? Держат всех командиров в секрете. А этот у нас еще самый главный». Он был прав. И все же мне было обидно. Неужели нельзя хоть на минутку подумать, что перед ними никакая не враждебная держава, а просто их товарищ Вася, — сказал я себе. Им хорошо. Они опять начнут веселиться втроем, а мне придется уйти и точно Робинзону Крузо ждать в полном одиночестве, когда же настанет 12 часов. Я вернулся домой, горя мщением, и едва часы показали ровно 12, позвонил премьер-министру Феликсании и холодно сказал: «Сударь, мы считаем ваши претензии необоснованными. Территория между столом и прихожей — исконная Васлянская земля. Это видно даже из архитектурного проекта». «Ну тогда мы идем на «вы», — воскликнул Феликс, не скрывая радости. «Пожалуйста, мы ждем», — ответил я с ледяной изысканностью. Братья, наверное, держали коробки с войсками в руках, дожидаясь моего звонка. Не прошло после нашего разговора и 2 минут, а они уже стучали ногами в дверях. Руки их были заняты бесценным грузом, а такой человек, который мог дотянуться до звонка ногой, конечно, еще не появился на свет. Я открыл двери, братья, пыхтя, ввалились в прихожую. «Иногда плохо быть добрым», — пожаловался Яша. «Вот мы сжалились над твоей страной, дали на размышление столько времени, а захваченная тобой территория ждет не дождется, когда ее освободят». «Ничего, мы сейчас ее освободим», — сказал грозно Феликс. «Попробуйте», — ответил я с усмешкой. «Только я что-то не вижу еще одного вашего союзника». «Понимаешь, Зоя не рассчитала», — сказал Яша. «Съела бутерброд, а он оказался последним. И теперь она не может выйти из дома, пока не сварит варенье». «Ничего, мы победим и без нее», — заявил Феликс. «Посмотрим», — усмехнулся я. И пол между столом и прихожей, голый и ненавистный, потому что раз в неделю мне приходилось натирать его мастикой, теперь стал в моих глазах краше самой прекрасной сказочной страны. Я был готов яростно сражаться здесь за каждую плитку паркета. Увидев ребят, Бабушка взяла спицы для вязания и клубок шерсти и покорно уселась в старое глубокое кресло, стоявшее в дальнем углу большой комнаты. А мы принялись выстраивать свои полки, бросая друг на друга воинственные взгляды. Лично я занял оборону на границе между большой комнатой и прихожей, поставил здесь самых отборных солдат. Потом разместил резерв и артиллерию. Для штаба у меня нашлось удобное место в тылу, под обеденным столом, как раз за одной из передних ножек. Приготовив войско к отражению атаки, я улегся на пол у выхода из комнаты и начал ждать объявления войны и первых военных действий противника, наблюдая за передвижениями его полков. Больше всего меня интересовала наша старая калошница, потому что на ее полках собрался весь вражеский генералитет. А на самом верху калошницы размещался наблюдательный пункт. Здесь стоял, подбоченясь, тот, кого еще не так давно скрывали от меня. Это был верховный главнокомандующий, нарисованный совместными усилиями трех пар рук. Они наделили фельдмаршала круглыми свирепыми глазами на пол лица и страшными усами. Яркий мундир его сверкал созвездиями орденов. Но нижняя часть славного фельдмаршала была одета в пестрые брючки от женского костюма и обута в туфельки на тонком и высоком каблуке. Я сразу понял, что мужественную голову ему даровал Феликс. Добрый Яша не пожалел орденов, а склонная к прекрасному Зоя со всей своей решительностью наделила полководца изящным. И хотя фельдмаршал воинственно вращал, как мне почудилось, глазами, стараясь нагнать страху на моих солдат, я чуть было не расхохотался. Но тут меня насторожили маневры противника. Он собирался покончить с Васлянской армией одним ударом. Братья собрали в прихожей почти все свои силы. Они построили на тесном кусочке линолеума столько солдат, что им самим уже негде было поставить ноги. Тогда Феликс распахнул входную дверь и опустился на четвереньки. Его пятки теперь оказались на лестничной площадке. Между братьями сразу возник разлад. Яша не согласился с союзником и начал переставлять полки по-своему. Феликс сказал, что Яша не прав, и вернул солдат на прежние позиции. Наконец, Феликсания и Шинезия приготовились к объявлению войны. Феликс и Яша присели на корточки, набирая сил перед ратным трудом. Над будущим полетом сражения нависла грозная тишина, готовая разразиться громом пушек и криками «Ура!». Я слышал, как где-то вверху шумит лифт, и кто-то поднимается снизу, приближаясь к нашей лестничной площадке. Шаги говорят «топ-топ». Это идет мужчина. Вот ему осталось 3 ступеньки, 2, 1. И на площадку вышел Базиль Тихонович. Он был, как всегда, в спецовке и держал в руках инструмент под звучным названием «Вантус». А в общем, это была простейшая резиновая штука, с помощью которой слесарь гнал воздух в засоренную трубу. Базиль Тихонович едва не прошел мимо нашей квартиры, но в последний момент его рассеянный взгляд упал на пятки Феликса, торчавшие из наших дверей, и слесарь остановился. «Что здесь происходит?» — спросил Базиль Тихонович с живейшим интересом. Он заглянул в прихожую и, увидев полчища феликсанинской и шинезийских солдат, присвистнул. «Ого! Да у нас прямо под боком идет война!» — воскликнул слесарь. «Еще не идет!» — уточнил Яша. «Мы только собираемся объявить войну». «Из-за чего же вы хотите затеять такое нехорошее дело?» — спросил он строго. Мы, перебивая друг друга, объяснили ему, из-за чего между нашими государствами возникли осложнения, разрешить которые могла только война. Выслушав нас, Базиль Тихонович прошел, осторожно ступая между солдатиками в большую комнату, поздоровался с бабушкой и начал с самым серьезным вниманием изучать территорию, ставшую предметом раздоров. Мы оставили его за этим занятием и вернулись к своим войскам. Я вновь высунул голову в коридор, чтобы посмотреть, кого же пошлют ко мне с поручением объявить войну. Феликс и Яша сели по-турецки на пол, посовещались, поспорили опять. Потом феликсонийский премьер-министр снял с калошницы одного из высших ешенезийских генералов, поставил перед собой и с пафосом сказал: «Сударь, вы должны отправиться в столицу Васляндии и поставить в известность туземное правительство о том, что ровно через 4 минуты мы имеем честь начать войну». «Слушаюсь», — ответил за генерала Яша. Он поднялся на ноги, взял посла, намереваясь перенести его в мой штаб. Вообще-то пешая фигурка имела право передвигаться за один ход только на расстояние, равное 20 сантиметрам. Но сейчас был исключительный случай. Если бы посол начал передвигаться по правилам, нам пришлось бы долго ждать, пока он прибудет в мой штаб и потом вернется на свою сторону. Вот почему Яша взялся доставить его ко мне под стол прямо по воздуху. И глава Ешенезии уже поднял ногу и начал высматривать, куда бы поставить ее, чтобы не сломать стальные ряды своих воинов, как послышался голос Базиля Тихоновича. На самом деле все было по-другому. Не мог он сказать «слушаюсь». Не такой он человек, понимаешь? Ну-ка, дай его сюда. Растерявшийся Яша послушно передал слесарю своего посла. Базиль Тихонович поднес к глазам бумажную фигурку и подтвердил убежденно: «Ну, смотри, заслуженный ветеран, уважаемый человек, весь в наградах». «Нет, не мог он такое сказать. Это вы против правды, ребята». После этого он пробрался к Феликсу и поставил перед ним посла. «Повтори все сначала», — попросил слесарь. Феликс пожал плечами, ничего не понимая, и, как всякий послушный мальчик, повторил свой приказ послу. «Сударь, вы должны отправиться в столицу Васляндии и поставить в известность туземное правительство о том, что ровно через 2 минуты...» Тут Феликс беспомощно посмотрел на будильник, приготовленный нами специально для такого торжественного случая, как начало войны. Итак, Феликс посмотрел на будильник и закончил: «Ровно через 2 минуты мы имеем честь начать войну». Как видите, Феликс повторил свой приказ слово в слово. Он выучил его наизусть, готовясь к церемонии. «Превосходно!» — похвалил слесарь. «Таков был приказ правителей. А теперь послушайте, что ответил на самом деле этот мудрый ветеран». Базиль Тихонович поднял фигурку посла и еще раз показал нам его. А сказал он так: «Друзья, опомнитесь! Из-за чего вы хотите вести братоубийственную войну? Из-за куска обыкновенного паркета? Давайте объединим усилия всех стран и превратим эту пустыню в оазис». «Базиль Тихоныч, но ведь Васляндия не согласится так просто отдать свою территорию. Ей оазис совсем не нужен», — пролепетал Феликс ошеломленно. «Конечно, не соглашусь», — подтвердил я. «Иначе мы не сможем воевать друг с другом». Мне очень хотелось, чтобы в нашей квартире завелся оазис с настоящими пальмами и зеркальным прудом, чтобы у нас тоже отдыхали торговые караваны и чтобы мы с бабушкой виделись усталым путником в миражах точно на экране телевизора. Но я не мог предать нашу игру. «Ах, вот тебе чего захотелось! Тебе непременно нужна война! Без нее у тебя нет другого дела?» Эти слова уже принадлежали бабушке. Я и не заметил, как она покинула свое кресло и заявилась прямо на будущий театр военных действий. «А мы хотим воевать», — возразил я упрямо. «Феликс, присылай посла». «Генерал, выполняйте приказ», — строго сказал Феликс, взяв себя в руки. «Ни за что», — ответил гордо слесарь. «Я не профессиональный убийца, а рыцарь. Мой долг военного — защищать слабых и стоять на страже справедливости. Скорее я пущу себе пулю в лоб, чем опозорю свой мундир. А лучше всего я пойду и скажу правду солдатам, открою им глаза». «Браво, Базиль Тихоныч!» — воскликнула бабушка. «А я тем временем подниму восстание в полках на этой стороне. Мы обуздаем ненасытных милитаристов». Она с неожиданной резвостью опустилась на колени и начала двигать солдат резерва в направлении штаба. При этом бабушка приговаривала: «Вперед, вперед, сыны Отечества!» «Мамаша, вы справитесь сами с силами реакции?» — спросил слесарь. «Или может прислать вам на помощь парочку наших полков?» «Спасибо, Базиль Тихоныч, за солидарность, но мы обойдемся своими силами, верно, внучек?» Я развел руками, не зная, что делать. Армия в Асляндии уже ушла из-под моего контроля. То же самое происходило и в армии братьев. «Ваша ставка Верховного командования окружена», — сообщил им Базиль Тихонович. «А что нам делать теперь?» — жалобно спросил Яша. «Вы, конечно, можете попытаться собрать жалкие силы поджигателей войны», — сказал слесарь, — «но лучше не стоит. Тогда мы скорее приступим к мирному труду. Мамаша, как у вас дела?» — спросил он у бабушки. «Лучше не придумаешь», — откликнулась та. «На сторону мира перешли все войска. А вам, коллега, помочь?» «Вы очень любезны», — ответил слесарь, передвигая солдатиков. «Но у нас силы милитаризма сломлены. Я прав, ребята? Вы сломлены?» «Сломлены совсем», — уныло признался Яша. А Феликс молча насупился. Он не любил сдаваться без боя. Мы, чуть не плача, смотрели, как взрослые играют нашими солдатиками. Но самым обидным было то, что они, даже не спросив нашего согласия, зачислили нас в силы реакции. Будто мы и вправду только и ждем войну и совершенно не хотим созидать. Могу признаться честно, в моей душе шевельнулось злорадство, когда в нашу квартиру, точно ураган, ворвалась Зоина мать. Каждый двор должен иметь свою грозу мальчишек. Мы назначили нашей грозой Зоину мать. Сама Зоя была против этого, но мы победили ее большинством в 3 голоса. И вот теперь я возлагал надежды на то, что Зоина мать, как истинная гроза, помешает взрослым играть в нашу игру. «Базиль Тихоныч, что же это такое?» — грозно спросила Зоина мать, скрестив на груди руки, точно какой-нибудь заправский работорговец Негору из 15-летнего капитана. И глаза ее, конечно, метали молнии. «Вы, Базиль Тихоныч, хотя бы обратно включили воду», произнесла она, как мне показалось, громовым голосом. «А то вы ушли на минуточку, а мы сидим без воды целый час, а мне, представьте, нужно варить варенье». Я сразу подумал о несчастной Зое. Она, поди, уже совсем заждалась, когда мать сварит варенье, и можно будет, намазав новый бутерброд, выйти из дома. Но варенье не сделаешь без воды. Это истина известна всем. И, конечно, Зое. Пока я сочувствовал нашей даме сердца, в событие вмешалась бабушка. «Погоди, дочка, потерпи еще немного. Вот только передислоцируем войска, переведем их на мирные рельсы, и будет тебе вода». «Не все, милое, делается сразу», — сказала она сердитой женщине. Зоина мать только теперь заметила бабушку за странным занятием и на миг потеряла дар речи. «А в общем-то, я могу идти», — сказал Базиль Тихонович, поднимаясь на ноги. «Теперь ребята справятся и без меня. Я говорю верно?» «Так точно!» — закричали братья. Такой подарок сразу вернул им жизнь. «Учтите, строить сложнее, чем воевать», — произнес наставительно слесарь. «Учтем!» — опять дружно рявкнули братья. «Идемте, гражданочка», — сказал слесарь Зоиной матери. Он взял свой вантус и вышел из квартиры. Зоина мать последовала за ним, даже не молвив ни слова. Она еще не пришла в себя. «Вася, а ты что стоишь?» — удивилась бабушка. «А ну-ка, давай, помоги. Одна я не справлюсь. Думаешь, это легко так сразу перевести на мирные рельсы целую страну?»